17c. В немецком языке существует несколько альтернатив пассивному залогу. Самые распространенные – безличное «man» и глагол «lassen» – «позволять». Слоганы можно повторять в конце. Man könnte die Slogans am Ende wiederholen. Это следует сделать иначе. Man sollte das anders machen. Такую рекламу сделать легко. So eine Anzeige lässt sich leicht machen. К сожалению, ваш принтер починить невозможно. Ihr Drucker lässt sich leider nicht reparieren. Моя машина в ремонте. Ich lasse meinen Wagen reparieren. Lassen также появляется во многих других контекстах. Я всегда оставляю собаку дома. Ich lasse meinen Hund immer zu Hause. Оставь его в покое. Lass ihn in Ruhe. Сабина, давай посмотрим твои наброски. Sabine, lass mal deine Entwürfe sehen. Я не позволю тебе уйти. Ich lasse dich nicht gehen. Дайте мне попробовать. Lassen Sie mich mal versuchen. Вот ряд идиоматических выражений с глаголом lassen. Он не дает слова вставить. Er lässt sich nichts sagen. Эта реклама достойна внимания. Diese Anzeige kann sich sehen lassen. Ты не можешь это бросить. Du kannst es wohl nicht lassen. Он эксперт. Это нужно признать. Er ist ein Experte. Das muss man ihm lassen. Lassen. Один из глаголов, требующих после себя инфинитивных конструкций. Другие такие глаголы sehen, видеть, hören, слышать и helfen, помогать. Дай мне взглянуть на твой набросок. Lass mich deinen Entwurf sehen. Бернт видит, как идет госпожа Вальтер. Bernd sieht Frau Walter kommen. Я слышу, как поют птицы. Ich höre die Vögel singen. Мы помогаем ей распаковать вещи. Wir helfen ihr auspacken.